Только информация из первых уст вызывает доверие и настоящий интерес. Акцент. В эфире передача «Акцент». Приглашаю вас, уважаемые слушатели, к активному участию в нашей программе. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня у нас в студии председатель первого садоводства Олег Викторович Маньковский. Здравствуйте. Здравствуйте. В садоводствах сейчас, так понимаю, начали готовиться к летнему периоду. Оно у нас лето не за горами, благодатная пора. И вот насколько оно будет урожайным, во многом, конечно же, зависит от усилий самих садоводов, конечно, от погодных условий, но и вот в немалой степени от того, как организована подача электроэнергии, полив, вода, то есть, ну, все вот такие вещи, которые могут придать дачникам энергии и, естественно, поднимает им настроение. Предлагаю вместе со слушателями обсудить то, как нынче обстоят дела в вашем садоводстве. Звонки мы принимаем по телефону 469-71. Звоните, делитесь, задавайте вопросы нашему гостю. Передача «Акцент» поможет найти верное решение. Итак, Олег Викторович, мне приходится общаться практически со всеми председателями наших садоводств городских. Знаю, что смена достаточно часто происходит именно председателей. Вот вы, по-моему, наверное, ну, если не единственный, то один из немногих, кто уже несколько лет занимает эту должность. Сколько лет вы уже являетесь председателем? Третий год. Третий год. Да. Сколько, ну, вопрос такой сразу первый, количество участков в садоводстве? Ну, у нас участков 3386. Это общая численность, да? Общая, а да. Из них заброшенных сколько? Ну, у нас, получается, заброшенных 125 участков. Ну, не так уж и много. Да, потому что раньше было больше, но сейчас люди находятся собственники, там, наследники и обрабатывают свои участки. А каким образом происходит поиск хозяев, так сказать, кто вот? Ну, мы в телефонном режиме там обзваниваем, я у соседей спрашиваем, кто-то где наследники, где-то собственники могут обрабатывать, не могут, ищем их. А если, допустим, не получается найти, да, хозяина, то с этими участками что происходит? Они так и стоят заброшенные или каким-то образом можно их передавать другим людям, которые нуждаются? Ну, передача земли, это может заниматься только администрация города, земельный отдел. Потому что все земли на территории ЗАТО принадлежат администрации. И то только по суду, по решению суда. Угу. А численность садоводов? Ну, я так понимаю, есть люди, которые являются, так сказать, сами по себе дачниками, а есть люди, которые состоят в товариществе. То есть вот здесь вот сколько всего человек получается вот в товариществе? Ну, у нас, если вот так вот посчитать, ну, у нас и разработан договор на пользование объектами инфраструктуры с садоводами, которые вот являются индивидуальными, индивидуалы. У нас их, получается, около 5 человек вот зарегистрировались, заключили договора, что они не являются членами садового товарищества. Заставить их вступать или не вступать – это право самого садовода. Он может быть индивидуальным собственником, может быть членом садового товарищества. Просто, будучи членом садового товарищества, он имеет право избираться, иметь право голоса, вносить предложения. Ну, а индивидуальный садовод, он таких прав не имеет. Но это право выбора, да, то есть участвовать в конференциях. А в плане содержания, допустим, вот, ну, они точно так же оплачивают электроэнергию, то есть, да, вот здесь. То есть... Ну, вот у нас разработан договор для пользователей индивидуальных. На основании этого договора там выставлены, проведены расчеты, и они оплачивают вот это все. За пользование объектами инфраструктуры, это электроэнергия, это подъездные пути, это вывоз бытового мусора с территории садоводства, подача воды то же самое. Олег Викторович, вот денег на содержание вот этой всей инфраструктуры сейчас не выделяют, то есть абсолютно, да? А вот как раньше здесь дело обстояло, ну, совсем раньше? Ну, раньше было проще, потому что первое садоводство относилось все-таки к электрохимзаводу, и электрохимзавод оказывал спонсорскую помощь. На данный момент теперь все, уже... Самостоятельное плавание полностью. Вот в некоторых регионах существует программа господдержки садоводческих товариществ. То есть какой здесь принцип? Государство возвращает часть каких-то вот денег в виде субсидий в товарищество. Ну, там, затраченных, допустим, на приобретение чего-то, там, чего-то. А вот как у нас в городе, ну, допустим, обстоят вот здесь вот дела? Есть ли такая возможность как-то вступить вот в эту программу? То есть слышали вы ли о ней? Да, нам предлагали, собирали нас в администрации города, председатели. Как давно это было? Ну, это было в прошлом году, по-моему, там, в администрации у Камнева. И было предложено нам, значит, вступить в краевое общество садоводов. Но для того, чтобы туда вступить, мы должны будем отчислять туда перечисление средств. Ну, ежегодно. Да, ежегодно, да. Ну, посчитали, что для нас от них обратно же мы помощи никакой-то не увидели. Что мы можем получить? Только юридическую помощь. Но юридическая помощь мы можем на местах сами. Здесь есть юристы, есть интернет тот же, где-то какие-то юридические вопросы. Можно выйти на сайт, пообщаться с любым городом, с любым председателем и пообщаться. Посчитали, что... Ну, это вы сами, председатели, так вот посчитали. Да. Ну, и я помню, мы как раз, по-моему, с вами, и не только с вами, с другими еще председателями этот вопрос обсуждали, и все-таки, насколько я поняла, тогда какое-то даже недоумение возникло. То есть, да, вроде вот разговоры о этой господдержке шли уже давно, на нее возлагали некие надежды, но получилось так, что вот по факту-то, когда с этим столкнулись условия вот этой программы, как бы не позволили большинству садоводов вот именно вступить в нее. У нас звонок. И кто нам звонит? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Валентин Дмитриевич, доброе утро. Доброе утро. У вас вопрос. Я хотел вопросы задать председателю садоводства номер один. Задавайте. Так вот, третий сезон начинается. У нас магистральный водопровод снабжает две улицы, 18-ю и 19-ю. Так вот, там порыв был, поставили бандаж, от которого толку никакого, собственно говоря, не было. Вот. Вода выбила метровую яму глубиной. У меня рядом подвал 5 метров. Поползли ступени нижние в подвал. Жена в прошлом году отказалась платить, пока не исправят эту неисправность. Теперь свет отрубили. Сказали, пока не уплатите за свет, значит, никаких вам подключений не будет. Ни света, ни воды. Воду пообещали вообще обрезать. Я ветеран Союза. Вот. Имею правительственные награды. Инвалид второй группы. У меня сахарный диабет уже 48 лет, с 66-го года. Валентин Дмитриевич, у вас какой вопрос? То есть, что вы хотите спросить? Я хочу, чтобы исправили вот этот водопровод, поставили там не бандаж 100 миллиметров шириной, а заменили кусок этой трубы, чтобы мне в подвал вода не шла. И свет, чтобы подключили. Все понятно, спасибо вам. Понятно, да, в чем суть? Ну, суть-то понятна. Дело в том, что наши садоводы, как обычно, водопровод вот, не сливают воду ежегодно. Уже сейчас вот я прошелся по улицам и проверил, где порывы, что. И каждый год ездим на одни и те же порывы. Начинаю спрашивать садоводов, вы почему не сливаете воду с центральной трубы? Мы вообще не можем ходить, по территории у нас большая. И чтобы пустить работника и идти ходить по вашим садовым участкам, мы не можем. И сливать с каждой трубы воду. Каждый садовод несет соразмерность ответственность за вот трубы вот эти все. Это наше, ну, общее, это наше общее имущество, да. Почему у нас получается так? То поставит туалет на это, на трубопровод, то стайку поставит. Нет возможности даже приехать и заварить. Вот там порвало трубу, приезжаем, завалено дровами, и начинаем полдня все это раскидывать. Приезжает хозяин, начинает кричать, ругаться. Вы мне тут позатоптали, вы мне тут... Ну так вы следите сами за своими трубами-то, за этими. Кто будет следить? У нас еще один звонок. Владислав Рудольфович на связи. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, мне коллегу Юрьевичу. Да, можете спрашивать. Олег Юрьевич. Олег Викторович. Да. Вы, конечно, в курсе, что на улице 15 и 15А давно уже напряжение летом доходит до 110, вот недавно было 110 вообще, ну потом до 150 поднялось, так это еще ничего. Скажите, пожалуйста, как решается вопрос в отношении подачи качественной электроэнергии, на что, значит, потребители имеют полное право. Спасибо. Ну, по этому вопросу на конференции, которая проходила 22 декабря 2013 года, я поднял этот вопрос. Туда нужно до вашей улицы вести отдельную линию. Но почему-то садоводы все промолчали, потому что нужно туда вкладывать средства. Это порядка 800-900 тысяч. Никто, все промолчали, все отказались. Значит, получается, всех устраивает. Мы тут по весне сейчас там кое-что переделали, но напряжение более-менее сейчас наладилось, потому что протяженность линии очень большая, там около 10 километров до вашей улицы, и просто сами по себе потери в сетях. И в свое время, когда линии электропередач велись, они были не рассчитаны на такую протяженность. Там надо увеличивать сечение кабеля. Ну, естественно, эти деньги, то есть, ну, за счет членских взносов. Конечно, то да. Есть, но... Было предложено на конференции, что давайте целевым взносом для восстановления, именно вот для, начиная от, там у нас, от 12-й и до 15-й улицы, вот отдельную линию им протянуть. Угу. Ну, садоводы промолчали. Отказались, да. Я знаю, что у вас вот уже на протяжении, по-моему, второго, да, года, второй сезон происходит все-таки замена вот опор линии электропередачи. Да, да, да. В прошлом году вы сколько заменили? 95 опор мы в прошлом году поменяли. И в этом году это еще предстоит работа? Или уже начали? Нет, еще мы не начали, потому что у нас сейчас идет подготовка к поливочному сезону, люди у меня все заняты, так что пока... В течение вот сезона будем менять дальше опоры, потому что опоры очень старые, ветер, вот он происходит, там обрыв линии электропередач, вот ураган был, оборвало. Вот совсем недавно, да? Да, да. У нас еще один звонок. Александр звонит. Доброе утро, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, Олег Викторович. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Я тоже на садоводстве номер один, участник как бы всей этой кампании. А вот, например, как бороться с застройкой проезжей части? Вот я живу на 5-й улице. Угу. Каждый год 1-2 соседа занимают проезжую часть, дальше. Спрашиваю, зачем, почему, получается, то есть... уже как бы проехать-то нельзя становится, уже столбы в огороде у них растут. Да. Энергия, которая... Ну, это проблема по всем садоводствам, насколько я уже знаю, потому что люди просто сами себе ограничивают проезд. У нас пожарные машины не могут проехать. Но это же вообще-то, в принципе, незаконно. Да, незаконно. Правление садоводства не вправе. Только по решению суда мы не вправе заставить собственника садового участка передвинуть забор, строение, только через суд. А заявления должны... Какова схема? То есть, кто должен обращаться, куда, что? Ну, в сущности, по заявлению того же соседа мы выезжаем на место, фиксируем вот это нарушение. Вообще дороги должны быть не менее 6 метров. У нас пожарная машина еле-еле проезжает. И даже вот у нас есть свой грузовой автомобиль, мусоровоз, который возит. Люди просят даже, чтобы по улицам ходила машина, но не может она ходить, потому что начинаем ломать заборы. Там зацепили. И еще садоводы у нас повырастили свои деревья, когда машина просто грузовая идет, уже не говоря, что грузовая и легковые, все машины пообцарапали, царапают свои машины ветками этими. Для какой цели начинаешь? Делали мы как-то выпилку вот этих улиц, где вот именно по маршруту, где машины у нас мусоровоз ходит. Ну, претензии начали поступать от садоводов, что вот на каком основании мы обрезали ветки насаждения. Ну, так как они выходят за территорию садового участка, ничего должно там не быть. А предписания, ну, от надзорных органов, тех же пожарных, то есть они же, наверное, поступают? Да, ну, тут я общался, все-таки выходил с предложением в МЧС, значит, чтобы провести все-таки проверку по территории садоводства, что они запускают, значит, машину пожарную, которая положена, по улицам, там, где она не может проехать, выписывается предписание этому садоводу, ну и опять же, только через суд. Ну, опять, суд. Ну, естественно, наказывать вот этого садовода. Да. Я напоминаю, в эфире передача «Акцент». Сегодня у нас в гостях председатель первого садоводства Олег Викторович Маньковский. Продолжим через секунду. «Акцент». Сегодня мы говорим о том, как организована, так сказать, работа в первом садоводстве, что делается как обстоят дела. Приглашаю вас, слушатели, к активному участию в программе. Телефон 469-71. Звоните, подключайтесь к нашему разговору. Сейчас хочу поговорить о материальной базе, то есть, да, в садоводстве, о приобретении оборудования, механизмов, то есть прочего. Сейчас происходит за счет членских взносов. За последние годы что приобрели, так сказать, полезного, нужного? Ну, вот в 2012 году мы за счет целевого взноса приобрели свой автомобиль-мусоровоз на базе ЗИЛ. Значит, в этом году приобрели трактор «Беларусь» с погрузчиком, с отвалом, который будет, значит, возить сварку в зимний период, чистить дороги и в летний период также. Насколько я помню, это было коллективное решение, то есть, да, это на конференции было. Это было решение конференции садоводов. Садоводы поддержали эту идею, и все, то есть трактор уже у вас есть. То есть в зимнее время уже проблем с дорогами, так сказать, не будет. Ну, у нас и не было, вот, хоть и старенький трактор у нас там был, но мы потихоньку все-таки, когда вот в новогодние праздники завалило весь город, ну, садоводство все-таки у нас все могли проехать к своему участку. Мы справились с этой ситуацией. А система водоснабжения, то есть вот здесь тоже, я знаю, по-моему, вы модернизировали ее некоторое время назад. Мы покупали насосы, новое оборудование, потому что старые довольно-таки уже неизвестно, каких годов там было, выработали свой моторесурс. Приобрели 4 насоса, установили. У нас сейчас получше с подачей водой. Вода у нас подается через день. У нас еще один звонок. Надежда Петровна звонит. Доброе утро, Надежда Петровна. Доброе утро. Я хочу со словами, на вот все у нас ругают его, все. У нас Олег Викторович, 3-й год, 62-я улица. Я что хочу сказать? Со словами благодарности. Вот сколько он работает у нас, 3-й год, все налаживается, все идет четко, все идет хорошо. Я не знаю, чем еще наши недовольны. Понять не могу наших садоводов. Наоборот, надо благодарить этого человека. Ну, тоже приятно, правда? Да, спасибо большое. Спасибо вам. Так, мы о материальной базе, да, говорим? Насосы вы меняли. Да. И здесь работа полностью завершена? Или вот в предстоящем сезоне еще что-то нужно будет здесь доделать? Нет, здесь на этот год у нас тут все нормально, мы подготовились. Единственное, что сейчас вот будем идти по улицам вот эти, устранять порывы, вот как где-то вот звонил там дедушка, да, что надо устранять. Ну, это, в принципе, работа ежегодная. Это ежегодная, и все-таки это по вине самих садоводов. А вообще нехватка воды в летний период, она вот как-то существует? Есть такие проблемы, допустим, в какие-то места с меньшим напором вода поступает? Ну, тут, в сущности, раньше было, ну, сейчас нормализовалось, мы график подачи воды там переделали, переустановили, что людям было все-таки удобно. Где-то время добавили, где-то все-таки, чтобы люди могли пользоваться. Ну, были проблемные места. Там где-то вот просто при установке новых насосов у нас получилось, мы стали давление подавать больше в трубах. И осадок в трубах, который лежал там лет 10, осадок в трубах, вот ржавчина, вот это все это поднимается и начинает забивать конечные улицы, там, тупиковые. Вот. Каждый год помаленьку вот пробиваем, причищаем, потому что трубы вот на 120 труба, она полностью забивается. Начинаем вырезать, причищаем, ну, выходим из положения. Вот люди, садоводы должны получать воду. В достаточном количестве. Да, достаточно, да. А скажите, трубы вообще, ну, замена как бы предполагается, или это все-таки вот частично как-то идет? Ну, замена труб не предполагается в связи с тем, что у нас нет средств на это. На данный момент у нас первоочередность стоит замена линии электропередач, потому что это более опасно. Потому что если столб попадет, вот, может и повредить строение, может привести к летальному исходу какому-то. Так что тут в первую очередь у нас подача электроэнергии. Наталья Витальевна на связи. Доброе утро, Наталья Витальевна. Доброе утро. У вас вопрос. Во-первых, я хотела бы присоединиться к предыдущему радиослушателю и действительно выразить слова благодарности нашему председателю за то, что он работает очень активно, во многом принимает участие сам, да. И у меня, конечно, вопрос по насущным проблемам, да, это улица 31, участок 3А, по магистральному водоводу тоже, который проходит за нашей территорией, да, и второй год ну, вот она как с прошлого года начала там стоять вода, да, и там, видимо, порыв. Это не на территории, на нашей, но это очень близко к ней. Трубопровод проходит. И у нас затопление происходит на нашем участке. Я бы хотела спросить, какой порядок обращения, что нам сделать для того, чтобы... Исправить. Да. А это нужно позвонить в кассу, к садоводству. И сказать, что такой-то, такая-то улица, такой-то участок, порыв центрального водопровода, все. И сами там, чтобы мы не искали, не ходили. Да, потому что сейчас пока не началась подача воды, да. Чтобы не прерывать потом этот самый. То есть просто позвонить в кассу. Да, и просто место порыва нужно, ну, там, поставить колышек, тряпочкой яркой, чтобы мы не ходили не по всему саду, не искали, где там этот порыв. Потому что вы уже видите, мы уже увидели там, где вот стоит колышек этот, все целенаправленно туда подать. Дошли. Спасибо большое вам за хорошую работу. Как часто вообще вот к вам, я понимаю, непосредственно обращаются люди? Звонят, приходят в кассу, то есть, да? Ну, у каждого садовода есть мой сотовый, номер сотового телефона. И он не умолкает. Начиная с раннего утра. Да, и до позднего вечера. Да. Я встречаюсь также, выезжая на место, на какие-то там проблемы у садовода. Я выезжаю на место, на садовый участок. Общаемся, беседуем. Стараемся. А какие вопросы чаще всего люди задают? Что их волнует? Дороги волнуют. Дороги. Вот что вот у нас. Ремонт дорог нужно по улицам проводить. Ну вот мы пока что вот... производим ремонт только центральных подъездных путей. Ну, что подразумевает по собой? То есть отсыпка там... Да. Вот что? Гридируем. Вот, например, тот же вопрос вот возник по... Вот загнать мне гридер в улицу. Я не могу его загнать, потому что дороги до того подняли. Просто там может пройти, прогридировать. Но гридер не может зайти из-за того, что садоводы все вылезли на улицу. Выдвинули свои садовые участки, палисадники, все. Ну, да, мы уже говорили об этом. У нас еще один звонок, Зинаида Владимировна. Доброе утро. Доброе утро. Вы в эфире? Мне также хочется поблагодарить Олега Викторовича за хорошую работу. Нам он очень нравится. Он недавно работает, но очень много доброго сделал. Всегда почищено. Даже сам садится, если нет по каким-то причинам, работника. Он сам едет, сам на сварочном аппарате, дорожки почищены, ходит по участкам, проверяет, спрашивает. Вы знаете, как это приятно? То есть вы с благодарностью? С благодарностью к Олегу Викторовичу. Спасибо. Спасибо за звонок. Посмотрите, действительно. Работу видно. Олег Викторович, из чего... складывается вот стоимость одной сотки, я вот так вот хочу перейти к такому, я думаю, тоже, наверное, многих садоводов этот вопрос волнует, потому что каждый год все-таки величина членских взносов, она увеличивается. Ну, стоимость сотки, вот у нас есть смета расходов и доходов, вот на 2014 год. Мы по плану запланировали какие-то провести работы, то, что мы планируем, и из этого у нас идет стоимость сотки, вот только вот из-за этого. В этом году... насколько увеличился размер взноса? Ну, у нас в этом году размер взноса увеличился на 50 рублей. Решение это принимается также на конференции? Только конференция правомочна все это решение сделать. И, насколько я помню, есть повышение как бы в два этапа, что ли, так вот, если можно. То есть, да, первое полугодие одна будет? Да. Это дело в том, что сделано это для того, что у нас идет 350 рублей первое полугодие, потому что нам нужно чем-то работать, а не так, что люди у нас тянутся годами, могут в конце года прийти, год пользоваться, а нам чем работать? Нам нужно подача электроэнергии, воду дать, надо дорогу, надо мусоровоз спустить. А за счет чего? Вот это со второго полугодия 400 рублей, это идут как проценты. Угу. Это решение конференции, это решение ни правления, ни председателя. Потому что работать мы должны, раз мы с нас садоводы спрашивают, ну, пожалуйста, принесите нам деньги, мы должны спланировать, сколько у нас будет денег, и что, куда все это по плану. Вот у нас есть на ремонт там, дорог запланировано столько-то, на там, подача там, воды мы должны давать, вот, скажем, через день мы подаем. Потому что работа насосов, она получается, каждый день насос работает, просто у нас одна половина подается один день на одну сторону улиц, на другая на другую. Подсказывает мне еще один звонок. У нас Любовь Михайловна, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Первая улица у нас, там 30-й, 29-й домики, там ямы, дорога. И вот кто должен это делать по улице? И поворот 18, вот с 18-го, когда вот поворачиваешь на первую улицу, угу. Здесь тоже большая яма, и весной, и осенью большие лужи, на машине не проехать. Когда-то засыпали, камни были, но почему-то выбоины такие глубокие. Спасибо за вопрос. Дело в том, что мы на той неделе заказывали грейдер в КБУ. Прогрейдеровали все эти дороги. Ну, ходят большие грузные машины. Естественно, они все это выбивают. Вот поэтому такие вот дороги у нас. Ну, а так периодически мы чистим, грейдеруем. Просто после зимы, правильно мы там, пока земля оттаяла, чтобы была возможность нам грейдер запустить. А кто ямы засыпать должен все-таки? Так нет, дело в том, что яма образуется из-за... Вот лужа небольшая есть, машины ездят, оно вымывается. Ну, это понятно. И вот этот грунт, который, он получается, как волнами вся эта дорога. Но этот адрес, он есть в этом году, где... планируется подсыпка дорог. Да, то есть есть. Можно не волноваться, все подправить. Да, потому что я все дороги знаю, потому что сам все это... Каждую улицу объезжаю периодически, смотрю, что, где, в каком состоянии, где по возможности будем ремонтировать все. А еще, наверное, такая одна из самых больных тем всех, наверное, садовод в городе, это должники, работа с ними. Вот как про сколько таких должников в вашем садоводстве и что как работать с ними? Ну вот у нас есть должники, которые вот 125 этих участков, которых мы найти не можем. Вообще потерянные, заросшие, брошенные. Вот будем передавать эти номера, вот переписывать список и будем передавать в администрацию на изъятие и передачу другим садоводам, угу. Желающим. Давайте примем еще один звонок. Петр Николаевич, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Викторович. Да. Вы, наверное, в курсе, это Смирнов. Да. Так, вот насчет затопление я бы хотел сказать. Ну, с одной стороны, я, конечно... Да, кстати, вас с праздничком, 1 мая. Спасибо большое, и вас тоже. Ну, с одной стороны, я не говорю, что вы плохо работаете. Вы работаете хорошо, но вот меня затапливаете. Вот это плохо, понимаю. Второй год уже затопление у меня. Ну, в этом году мне очень получилось мало воды. Через дорогу пропустил, да? А ведь это надо вытаскивать и овощи, чтобы не замочили, и потом обратно на отпускать. Петр Николаевич, у вас вопрос какой? Вот вопрос мне, чтобы не топили, а во-вторых, надо все-таки относиться по-человечески к людям. Как электрик пришел ко мне половину января и заявил, когда выходя, то есть снимок счетчика, когда выходя, сказал, если ты в январе не придешь, я отключу электроэнергию. Спрашивается, это тоже считай неприятно для садовода, mm-hmm. который постоянно платит, задолженности нет. И он в бухты, барахты сказал вот это дело. Спасибо, Петр Николаевич. Понятно, да? Ну, здесь по дороге дело в том, что в свое время... Вот, в чем проблема там? Проблема в том, что там по дороге есть труба, проходит. И сами садоводы, там непонятно, кто из них там, взяли, засыпали. Даже тот же вот... Петр Николаевич. Периодически, значит, устроил там, извините, свалку из золы, топит печку и всю золу на край дороги складывает. Вот оно и положено. А ко мне потом садоводы приходят и жалуются. Каким образом... воздействовать на него. Ну, только могу сейчас вот обратиться в охрану природы. Пусть воздействует на него. А трубу прочистим по возможности, там, раскопаем. Мы еще примем, наверное, последний звонок. Есть у нас звонок, да? Да, подсказывает звукорежиссер, что есть звонок. Последний звонок в сегодняшнюю программу. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Олег Викторович, да-да. Вы знаете, вот вам, конечно, спасибо за работу. Она действительно видна, работа за эти последние 3 года. Но наши садоводы настолько безответственные и бессовестные, опять завалили всю вот эту улицу вдоль дороги. Мусоровозка когда пойдет? Перед праздниками, ну прямо стыдно, неудобно. Вас как зовут? Тамара Семеновна. Тамара улица Семеновна. Какая? 10-я. 10-я. Сегодня там, вот мы до понедельник проводили субботник, ага. По, вот, вдоль Октябрьского шоссе, убрали все. Вот, осталось только, что мы не успели, мы до 9 вечера в понедельник работали. Вот эта площадка, въезд в улицу, она и на 9-ю, и сюда на 11-ю, тут столько растащили мусора, вот валят настолько бессовестно. Никогда спасибо. Порядка не будет, пока не будет у них, у самих ответственности. Ну, я по поводу... Спасибо за звонок. Я по этому поводу скажу, что я беседовал с одними, вот с 10-й улицы, там Кушнаренко есть такие, тоже вынесли снег этот с мусором. Ну, они там подмели, все убрали. Сегодня у нас там убирают дальше, проводят субботник рабочие. Так что мусоровозка будет ходить с мая месяца. Получается, у нас завтра уже по... пойдет машина, да, с 43-й улицы, и по графику будет ходить среди недели, будет ходить, это среда, четверг дополнительно, и суббота, воскресенье. Потому что мусора не убавляется, а неделями лежать, это некрасиво. Ну да, я помню картину, которая была там несколько лет назад, ну страшно, конечно, свалки. Машина, мусоровозка, она ходит только летом, то есть, да, зимой? Только в летний в сезон, стекла, да. То есть, да. Да, вот а, она а с мая месяца, с мая месяца до конца сентября. То есть, а за зиму садоводы где-то опять натаскивают, складывают? Ну, у нас, ну, проживает у нас на садах около 50 человек. Ну, сколько там мусора? Угу. У нас просто садоводы такие, что идет пакетик, это, ну, положит в мешок до весны, пусть лежит. Нет, идут, разбросают. Потом мы вынуждены заниматься не тем, чтобы там организовать работу по замене опор, скажем, подготовка водопровода. Вынужден снимать людей и отправлять на уборку территории. Пока у людей у нас все-таки сознание это дойдет, ну все же стали поменьше мусора бросать. Более ответственные становятся. Да, но некрасиво. Лицо, ну, наше садоводство – это лицо города. Да. И неприятно, когда едут у нас гости в город, и вот эти свалки вдоль по Октябрьскому шоссе. Это ж, все, ну, бросается некрасиво. В глаза, все, да, видно. Олег Викторович, передача наша подходит к концу. О задачах, о первоочередных, то, что вот сейчас вот предстоит, ну, сделать в ближайшие, вот, ну, лето в это, допустим. Ну, задача у нас вот сейчас подготовиться к подаче воды поливочной, потому что надо с середины мая уже, потому что по погодным условиям будем смотреть, если будет тепло, значит, надо уже будет раньше давать воду. А прессовка, естественно? Да, да, да, да, да. Замена линии электропередач продолжится, и также ремонт дорог. Ну, мусорка, как положено, по графику. Угу. Ну что ж, передача «Акцент» завершена. Сегодня мы говорили о первом садоводстве, о работе правления. Гостем студии был председатель Олег Викторович Маньковский. Спасибо вам большое. Для вас работали Мария Бойко, за пультом аппаратной Наталья Нижник. До встречи. Только информация из первых уст вызывает доверие и настоящий интерес. «Акцент».